выпечка и сласти. Хлеб с финиками и медом по-алжирски. 2 столовые ложки семян кунжута. 2,5 стакана пшеничной муки второго сорта. 4 столовые ложки молотых пшеничных зерен. 1,5 чайные ложки сухих дрожжей. 200 миллилитров теплой воды. 3 столовые ложки оливкового масла. 3 столовые ложки меда. 85 граммов фиников без косточек. 1 чайная ложка морской или каменной соли. Просеять муку. Добавить в нее смолотые зерна и дрожжи. В центре сухой смеси сделать углубление. Влить воду, масло и мед. Замесить тесто. Переложить его на посыпанную мукой доску и вымешивать 10-15 минут, пока не станет эластичным. Положить тесто в смазанную маслом емкость. Накрыть пищевой пленкой. Поставить в теплое место на 50-60 минут. Тесто должно подняться в 2 раза. Затем тесто обмять. Добавить в него мелко нарезанные финики и семена кунжута. Сформовать булку и выложить в хлебную форму. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 30 минут. Выпекать хлеб в разогретом духовом шкафу при температуре 220 градусов. 30 минут. Когда будет готово, слегка смазать поверхность любым маслом, сливочным или растительным, и остудить под салфеткой.